Глава 11. Вершина айсберга. Домой Марк вернулся под утро, уставший, опустошенный, злой. Хорошо, что энергию удалось восстановить, спустившись в подвалы Ордена. Сегодня ночью магистр лично вел допросы подозреваемых. Больше он никому не мог доверять, несмотря на клятву на крови, которую ему дал кардинал Вальверди. Девчонка узнала подчиненного Диего, Хью Брайтона, менталиста третьей ступени, и, как выяснилось, очень неплохого гипнотизера, если Марк не подготовился заранее к неприятностям и не расставил ловушки, он мог бы сегодня лишиться очень многого — свободы, чести, должности. Зато теперь посмотрим, Ваше Величество, как вы выкрутитесь, когда вам придется жениться на женщине, которую вы не любите. А я ведь слов на ветер не бросаю. Обязательно устрою вам эту гадость, — злорадно думал Марк, стремительно шагая на темную половину и на ходу стаскивая из себя заляпанную кровью мантию. И что мешало надеть фартук? Вторая мантия за 2 дня. Так он скоро останется без спецодежды. «Дети?» — не останавливаясь, спросил он. «Спят», — ответила тьма голосом Константина. «Ваш прадед просил напомнить сеньорите Лорен, что завтра у них занятия по юриспруденции. Винсент просит аудиенции у магистра ордена. Запиши на 11 утра. Это все?» «Сеньорита Лорен за вас переживала. 5 раз вызывала меня, чтобы спросить, не вернулись ли вы». Марк удовлетворенно улыбнулся, ощущая, как довольно заворочился демон. «Хотите, расскажу, чем она занималась, пока вас не было?» В голосе дворецкого проскользнула улыбка, или Марку показалось. «Константин, признайся, тебе приятно о ней говорить. Вы проницательны, как всегда, хозяин. Но расскажи». «Они играли с доном Винсентом в шахматы, и сеньорита Лорен обыграла вашего наследника 2 раза из 5». «Серьезно?» Марк даже остановился. «Она смогла выиграть у Вина 2 раза? Потом они поужинали. Сеньорита ждала вас до полуночи, но заснула. Мило». И неожиданно. Марк прошел сквозь завесу, по пути заглянул в лабораторию, малодушно рассуждая. «Может, стоит лечь спать здесь, на диване, прямо в одежде? Все равно вставать через 2 часа». Но желание увидеть подарок пересилило. Не заходя в спальню, он прошел в душ, сбросил грязную одежду, залез под воду. Марк стоял под горячими струями и чувствовал, как уходит гнетущее чувство предательства, которое не покидало его с того самого момента, как его величество был вынужден признаться, что Лорен — это часть плана по укрощению непокорного кузена. Ради благой цели, конечно, а как же иначе? Сволочи! Но признай, девчонка действительно хороша, — прошептал демон. «Не признаю», — буркнул Марк и, швырнув на теплый мраморный пол мокрое полотенце, прошлепал в спальню. Она спала в самом уголке кровати, свернувшись калачиком, в его банном халате, поджав коленки и обняв себе за плечи, трогательная и беззащитная. Демон взвыл. Герцогу стоило огромного труда сдержать его. Марк наклонился, убрал волосы, смотрелся в чистое безмятежное лицо. Юная, невинная, такая соблазнительная. Эта девочка даже не понимает, сколько в ней страсти, желания и любви. Будь она более циничной, и она была бы неинтересна, — закончил демон. «Сколько циничных стерв перебывало в нашей постели, Марк? Пустые оболочки. Подарок же наполнен чистой энергией. Сладкая». Лорен открыла глаза и посмотрела чуть затуманенным после сна взглядом. «Дон Марк, сколько времени?» 5 утра. «Все хорошо? Вы победили?» «Почти». Девчонка сладко зевнула. «Мы с Вином вам тараканов оставили. И кузнечиков». Она сонно улыбнулась. «Снимай халат и залезай под одеяло». «Ой, вы голый». «Голый в бане, обнаженный в постели, ногой в искусстве». «Дон Марк, вы обнаженный». «Конечно. А у тебя под халатом что надето?» Марк с предвкушением потянул пояс. Девчонка лукаво улыбнулась. Ну еще бы, кто сомневался. Под халатом на ней была надета ночная сорочка. И явно не из магазина Лючии. Плотная, до пят, с завязками под горлом и длинными рукавами. «Девочка моя, никогда не надевай на ночь это безобразие!» Марк зевнул. «Иди ко мне». Он откинул одеяло, приглашающе похлопал по месту рядом с собой. Лорен мешкала, не торопясь выполнить приказ хозяина. Марк наблюдал за ней, прикрыв ресницы. Стесняется, но уже не боится. «Вы устали, а я брыкаюсь во сне. Может, я тут с краю лягу?» Сделала Лорен робкую попытку. «Я устал. Очень. Поэтому не перечь мне». Она прикусила губу, несколько секунд смотрела на Марка, словно решаясь, и вдруг выпалила. «Ложитесь на живот, я вам массаж сделаю, расслабляющий. После него детки всегда хорошо спят». Марк не сдержался и хохотнул. «Боги, откуда Вероничка ее призвала? Точно ли из этого мира? Неужели это правда? И на свете еще существуют такие наивные и бесхитростные девушки?» «Я же обещала», — попыталась оправдаться она, отводя взгляд. Марк покорно лег на живот и спустя несколько минут сам этому обрадовался. «О, покровитель, дай сил сдержаться!» Он прикусил угол подушки. «Но нельзя же делать массаж взрослому мужчине так нежно! Это не массаж, это пытка!» Ласковые руки порхали вдоль позвоночника, чуть надавливая, поглаживая, разминая. Вот спустились на поясницу, погладили, прошлись большими пальцами по энергетическим точкам, вызывая не боль, а лишь легкое покалывание. Марк застонал, и девчонка испуганно отдернула руки. «Больно?» — прозвучало чуть виновато. «Какое больно!» — прорычал Марк. «Ты меня возбуждаешь!» Он резко перевернулся на спину, схватил девушку в охапку и повалил на себя, придерживая одной рукой за талию, а второй запутавшись в распущенных волосах. Не давая отстраниться, жадно поцеловал в губы. Она уперлась руками в постель, но затем обмякла, положила ладони на плечи, робко и неумело отвечая на поцелуй. «Девочка, я тебя так хочу, что у меня сводят зубы!» Чуть хриплым от возбуждения голосом произнес Марк, когда смог оторваться от лишающих ума губ. «Я боюсь», — шепнула она, чуть не плача. «Я никогда еще...» «Глупышка». Он нежно убрал непослушные черные пряди, заглядывая в лицо. «Я не хочу торопиться. Давай спать». Он приказал свету потухнуть не столько из-за того, что мешал, а потому что не хотелось, чтобы девчонка видела его глаза. Слишком многое сейчас можно было по ним прочесть. «Дон Марк, а вы мне расскажете, что это за человек, которого я вспомнила?» «За завтраком я тебе все расскажу». Она легла на свою половину кровати, но Марка это не устраивало. «Иди ко мне». Она покорно подвинулась, опуская головку ему на плечо, но обнимать не стала. Стеснительный олененок. Нет, так дело не пойдет. В конце концов, должен он быть вознагражден за свою сдержанность. Марк взял руку подарка и опустил на свою возбужденную плоть, прижимая сверху ладонью. Она испуганно засопела, дернулась, но герцог держал крепко. «Спи!» — нетерпящим возражений тоном скомандовал он. Для Марка темнота не была помехой. Он прекрасно видел, как зардели ушки подарка, как она прикусила губку и зажмурилась. Смешная. «Интересно, заснет или будет ждать, пока он уснет, чтобы убрать руку?» Так вот, не угадала, малышка. Даже во сне Марк контролировал свое тело. «Ничего, я приручу тебя, пугливый птенчик», — подумал он, проваливаясь в сон. «А может быть, простить кузена?» Лорен долго лежала без сна, прислушиваясь к равномерному дыханию рядом. Она попыталась еще раз выдернуть ладонь, но проще было цепи разорвать. Сердце учащенно стучало в груди. Ему вторила единственная мысль. Что о ней подумает герцог? Может быть, стоило возмутиться, сказать категорическое «нет», но не заставил бы он ее силой. Или заставил? Она ведь согласилась на контракт. Это ведь очень неприлично. Вот так лежать и ощущать под ладонью горячее и твердое. Лорен знала, что становится у мужчин большим и твердым. Слава богам, не в глуши росла. Да и в университете они проходили физиологию разумных рас. Но что вот так, самой... она порочная женщина. Да, порочная. Потому что ей нравится касаться мужчины рядом. Нравится, когда он ее целует, когда смотрит жадно. Нравится лежать вот так, как сейчас, на твердой груди, слышать, как тихо стучит его сердце, ощущать запах. Но ведь приличным девушкам такое нравиться не должно. Значит, она неприличная. И пусть. Лорен тихонько вздохнула и робко, едва касаясь губами, поцеловала спящего герцога. «Спокойной ночи, Марк!» Чуть слышно выдохнула она. Если бы Лорен могла видеть в темноте, она бы заметила довольную улыбку, мелькнувшую на губах Дона. «Девочка, подъем!» — разбудил Лорен бодро голос герцога. «Сколько же времени?» «Кажется, только глаза закрыла». Она откнулась в подушку и натянула на голову одеяло. «Если хочешь узнать новости, то я жду тебя на завтрак. 5 минут». «Конечно, хочет». Лорен вскочила, судорожно стащила с себя ночнушку, схватила первое же попавшееся платье, натянула его на голое тело, всунула ноги в домашние туфли, пригладила волосы и выскочила в соседнюю комнату. «Доброе утро», — выпалила она и заулыбалась. «Привет, Лорка». Бернард махнул рукой, а Альба захихикала. «Шикарно выглядишь! Это чтоб не сглазили?» — смеясь спросила она. Лорен опустила голову, осматривая себя. «Ну почему здесь нет зеркала?» — воскликнула она и выбежала обратно в спальню под заливистый хохот Альбы. «Хорошо, что платье наизнанку надела, а не брюки Дона Марка», — бубнила Лорен, быстро переодеваясь. «Мы зашли сказать, что ты вчера была потрясающе красива, загадочна и очень соблазнительна». Бернард причмокнул и поднял вверх большой палец. «Самая красивая девушка на вечеринке. После Альбы», — добавил он, увидев, что сестра нахмурила брови. «Все только о тебе и шептались», — добавила Альба. «Кто ты такая? Сколько тебе лет? Почему герцог не объявляет тебя официальной фавориткой?» «Предположений было масса. Все какие-то дурацкие», — снисходительно сообщил Бернард. «Взрослые вообще не отличаются умом», — фыркнула Альба. «Дети, вам пора». Марк отложил в сторону газету и посмотрел на часы. «Встретимся через 2 недели. Лорен, приезжай с папой». Близнецы поцеловали отца и, махнув на прощание, убежали в сопровождении Константина. «Они очаровательны», — улыбнулась Лорен, ощущая в груди тепло. «У вас замечательные дети». «Даже Вин?» — серьезно поинтересовался герцог, отодвигая для Лорен стул. «С ним сложно. Он ненавидит проигрывать», — вздохнула Лорен. «Кто тебя обучал играть в шахматы?» Герцог лично отрезал для Лорен большой кусок мяса и полил его сливочным соусом. Девушка благодарно кивнула, втягивая аромат чернослива и топленого масла. Оказывается, она жутко голодна. «Дедушка, он очень хорошо играл. Винсент — чемпион континента в группе до 17 лет. Он очень хорошо играет», — кивнула Лорен. «Я смогла выиграть всего 2 раза». «Всего?» — усмехнулся герцог. «И как ты такая логичная и умная попалась в силки Мегеля?» «Не знаю», — Лорен опустила глаза. «Хочешь, расскажу?» «Дон Марк», — она подняла на герцога взгляд. «Вы же знаете, что я сгораю от любопытства, но сейчас меня больше волнуете вы. Его Величество не будет вас ругать за вчерашнее?» Дон рассмеялся тихо и немного грустно. «Девочка моя, Его Величество сейчас будет думать, как со мной помириться». «Вы поссорились?» — испуганно воскликнула Лорен. «Я очень зол на Его Величество, но причину моей злости позволю таить». «На помолвке был колдун из братства». «О, помолчи, я все расскажу». «Извините». «Ты знаешь, что у колдунов братства Черного Ворона нет имен, поэтому я буду звать его первым. Он позвонил мне накануне помолвки и сообщил, что граф Спенсер собирает триумвират для проведения какого-то ритуала и при этом очень хорошо платит. Я чувствовал, что затевается какая-то гадость за моей спиной, поэтому попросил первого присутствовать. Он мог бы изменить конечную цель ритуала». «Теперь вам не обязательно жениться?» «К сожалению, обязательно. Но у меня появилась лазейка, которой я намерен воспользоваться. Не грусти, все образуется». Лорен вспыхнула. Вот как он догадался, что у нее болезненно сжалось сердце от одной только мысли о предстоящей свадьбе. «Девочка моя, я не женюсь на Рут Спенсер, это я тебе обещаю». «Да мне какое дело?» — тихо пробормотала Лорен, но, судя по смеющимся глазам Дона, он ей не поверил. «Первый заметил, что у тебя на памяти стоит блок. Диего его тоже увидел, но побоялся трогать, потому что это не магия. Колдуны же ничего не боятся. Первый снял с тебя этот блок». «Но он просто прикоснулся ко мне». «Поэтому он и первый», — улыбнулся Марк. «А вот тот тип, которого ты узнала, Лорен, это заговор против меня и короны. Его звали Хью Брайтон, он был заместителем Диего и очень сильным гипнотизером. Сильнее, чем Диего, но очень удачно это скрывал. Кстати, я не знал, что мой кардинал владеет этим мастерством». «Был?» «Хью мертв. Орден не прощает предательства». «А я...» Дон приложил палец ко рту, и Лорен виновато замолчала. «Диего и король решили, что меня нужно познакомить с девушкой. Они выбрали тебя. Диего приказал Хью внушить тебе идею со справками. А затем, когда к тебе в тюрьму приходил Мегель, Хью находился постоянно рядом, внушая те мысли, которые были нужны Диего и королю. Им требовалось твое согласие на контракт. А ты после обработки Хью все делала по щелчку пальцев. И вот тут предатель понял, что может прижать меня, если узнает о моих секретных разработках и моей личной жизни. Поэтому он приказал тебе следить и докладывать, и изменил твое восприятие контракта». «Шантаж!» — не удержалась Лорен от восклицания. «Но я вам все рассказала, я бы не стала шпионить». «Если бы я не давил на тебя, ты бы рассказала?» Лорен виновато опустила голову. «Нет, не рассказала бы». «Но ведь я тогда не знала, какой вы». «Какой?» «Хороший», — шепнула она, заливаясь румянцем. «Хью рассчитывал стоять за моей спиной, дергать за ниточки для продвижения собственных интересов. И знаешь, с кем он договорился?» «С графом Спенсером». «Умница. Это граф предложил грубый вариант контракта. И он же нашел ведьму, которая зачаровала твою маску. На ней был сильный приворот», — пояснил он, увидев на лице Лорен непонимание. «Спенсер рассчитывал, что я дотронусь до маски и воспылаю к тебе нездоровой страстью. Но, исполняя контракт, вызову в ответ только ненависть. Все же для невинной девушки сексуальные игры с насилием — не лучший опыт. Одержимый любовью герцог и девушка, которая его ненавидит и с радостью предает. Прекрасный план. Их подвело только одно. Сплетни о вас ложь». Лорен прямо посмотрела на Дона. «Все ложь. Вы специально их распускаете, чтобы вас боялись. А на самом деле вы нежный, заботливый и совсем не распущенный. Они этого не знали». «Спасибо, девочка моя, за такую высокую оценку моей нравственности», — усмехнулся Дон Марк. «Но на самом деле часть слухов правдива. Не такой уж я и милый». «Поэтому граф захотел, чтобы вы женились на Рут». «Граф жаждал властвовать. У него были очень далеко идущие планы. Посадить себя на трон». «Ну как?» «Подумай». Лорен задумалась, и картинка, которая пришла ей в голову, показалась девушке такой страшной, что она испуганно ойкнула. «Убить короля и наследника, тогда вы сядете на трон». «Нет, я не имею прав наследования». «Почему?» «Есть причины». «А ваши сыновья?» «Винсент не имеет. А избавиться от Бернарда было бы несложно». «И тогда ребенок Рут, сын Рут от меня, рожденный в законном браке, становится следующим королем. Я даю согласие на развод или неожиданно пускаю себе пулю в лоб. Граф берет опекунство над внуком, и вуаля, как говорят франки, он на троне». «Ненадежный план», — прихлопнула ладошкой по столу Лорен. «Слишком многие будут мешать». «Но отчего же ненадежный?» — задумчиво произнес Марк. «Я бы смог его осуществить. На принца было совершено покушение, и оно бы удалось, если бы не Андриан». «Ой, я не знала. Ну как? Как они это сделали? Принца ведь очень хорошо охраняют». «А вот это вам мне узнать не удалось. Тогда выходит, что этот граф и этот Брайтон были не одни. Или кто-то их использовал, как Хью тебя. Лорен почувствовала боль в сердце. Она шумно вздохнула и с ужасом посмотрела на Дона Марка. У него на груди расползалось кровавое пятно. «Нет, нет, нет!» — услышала она собственный крик. «Нет, только не он!» Она всхлипнула и без чувств упала на пол. «Лорен, что с тобой?» Но девушка уже ничего не слышала. Она плыла в черном вязком тумане, захлебываясь от беспросветной, безнадежной тоски. Дон Марк погиб. Ей больше незачем жить.